Глава 19. Долг. Жуки, вы выслали нам 4 десятка верховых жуков вместо отменных четвероногих лошадей. Эти проклятые твари отказываются пересекать любую водную преграду, и реки, и даже ручьи. Удивительно, что вам вообще удалось посадить их на корабли. Что мне делать с этими жуками, кретины? Из свитка, который генерал Хебе в 998 году отправил в палату военной мощи. Уже занялась заря, когда Нелит разбудили чьи-то нежные прикосновения. Она чувствовала, что уже рассвело, но отказывалась открыть глаза. «Ну надо же!» — произнес чей-то тонкий голос в ее голове. «Кто-то вчера нажрался!» Нелит пришлось поднимать веки пальцами. Солнечный свет был тусклым, но даже он обжег ее изнутри. Она чувствовала себя так, словно в ее голову заползли муравьи и теперь нарезают ее мозг на куски, и, ухватившись за нервы, втягивают ее глаза в глазницы. Она сошла с ума, это ясно. Рядом с ней стояла птица. Взгляд ее золотистых глаз пронзал Нелит. А еще птица говорила. «Доброе утро, красотка! Помнишь меня?» «Какого... А, ты вернулся!» — выдавила она, прежде чем начались рвотные позывы. Однако наружу ничего не вышло. «Я помню только одно — летающего осла». «Про долбанных летающих ослов я ничего не знаю!» «Что же пило ее императорство? Или курило, если уж на то пошло?» Нелит села на песок и обхватила голову руками, а затем подняла взгляд на сокола. «Я чувствую себя не очень-то по-императорски». «Это потому, что ты по уши в дерьме. Теперь понимаешь, почему кочевники называют свое вино «сок демонов»?» «Где?» «Гераб», — прохрипела она. «Лодочник, вон там, допивает целый бурдюк воды». Нелит удалось изогнуться так, чтобы увидеть Гераба, стоящего рядом с Анаишем. Он проснулся другим человеком. Он больше не горбился, и с его лица исчезло мрачное выражение, которое он так любил. Он снял с себя рубашку, и Нелит впервые увидела татуировки, которые обвивались вокруг его груди, словно стебли плюща вокруг колонны. Он пил, подняв бурдюк высоко и проливая половину воды на песок. Поймав взгляд Нелит, он подошел к ней, обдав ее брызгами. Нелит застонала. «Доброе утро, Ваше Величество! Привет, сокол!» «Привет и тебе, старый человек с корабля!» — ответила птица и клюнула лежавшую на земле пустую бутылку. «Почему ты не такой, как я?» — спросила Нелит. Гераб выпятил грудь. «Я не в первый раз пью сок демонов. Эти люди — жители пустыни. И я такой же». «А я, очевидно, нет». Нелит нашла в себе силы и, шатаясь, поднялась на ноги. «Я пила Медею, которую делают на долг Фанге, пробовала огненное вино северных племен и даже черный пиратский ром с разбросанных островов. Не знаю, сколько драгоценных дней еще осталось в моей жизни, но я больше никогда не смочу губы этим проклятым соком демонов». Неверной походкой она двинулась к Анаишу. Тот втянул в себя ее запах и тонко заржал. «Нам нужно...» Нелит почесала в затылке и с удивлением обнаружила на нем шишку. Вспомнила, что танцевала, или, по крайней мере, пыталась. «А что мы делали?» «Искали Фаразара». «Черт!» Похмельная тревога распространялась по ней так, словно ее кровь превратилась в иглы. Ее отравленные внутренности, заурчав, сжались в комок. «Он мог уйти далеко вперед!» Нелит засуетилась, проверяя, сколько у нее осталось припасов. Безил на миг перестал прихорашиваться. «А, Я знаю, где он». «Что?» «Он ни хрена не умеет ориентироваться. До города рукой подать, но он постоянно уходит то на восток, то на запад». Нилит подняла взгляд и увидела блеск мрамора и стекла, который растекся по горизонту. «До него целый день пути верхом. Он приближается к просторам, но из-за постоянного виляния движется не так быстро, как вы. С ним какой-то жук. Одним мертвым богам известно, где он его нашел и чем очаровал». «Я... Ой, спасибо, Безил», — вздохнула Нилит. Эта новость не охладила ее желание забраться на Анаиша. На это у нее ушло несколько попыток, но в конце концов она неуклюже села на него. Анаиш неодобрительно встряхнул гривой. «Гераб, у нас нет времени. Уходим». Нилит заерзала по хребту лошади, чтобы освободить место для лодочника, но Гераб даже не пошевелился. «Уходим». «Я остаюсь», — решительно ответил он. «Прекрасно. Ух... что?» Нилит так резко повернула голову, что в ее шее что-то жутко щелкнуло. Лодочник вытер воду с седой бороды и посмотрел на юг. «Говорю же, я житель пустыни. Даже и не помню, когда я в последний раз столько плясал и пел. Я слишком долго был один», — печально сказал он. «Я не гожусь ни для верховой езды, ни для погони за мертвыми королями. Не обижайтесь. Это ваша битва, а не моя». Нилит была крайне сбита с толку и слегка разочарована, но потом заметила, что полог, стоявший неподалеку палатки, дрогнул, и наружу высунулась седовласая женщина с рогами на голове. «Ясно. Ну как же твоя баржа?» Гераб усмехнулся, показав желтые зубы. «Забудьте про баржу. Наверное, я какое-то время покатаюсь по гоночным колеям вместо Ашти. Если так пойдет и дальше, то консорциум скоро завладеет всей рекой. Возможно, пришло время вернуться на сушу». Нилит подвела коня поближе к Герабу. Лодочник протянул ей руку, и она крепко ее пожала. «Знаешь, я бы сдержала слово». Он кивнул. «Вот почему я так долго шел вместе с вами. Не знаю, за что вы сражаетесь, но, похоже, вы на стороне добра. Так что я желаю вам удачи. Возможно, ветер принесет арку перемены. Удачи вам, императрица», — сказал он и впервые низко поклонился ей, с истинным уважением. Нилит кивнула ему, и в последний раз, бросив взгляд на лагерь кочевников, на его тощих ослов, жующих тарелки, забытые среди синих палаток, она пустила Анаиша в галоп. Пустыня полетела мимо, но Нилит не обращала на нее внимания, а отчаянно старалась забыть о головной боли и о том, что содержимое желудка пытается вырваться наружу. Она отхлебывала воду из бурдюка, но это не очень помогало. А когда они вырвались из последних гоночных колей на зелено-красное лоскутное одеяло пустыни, солнце начало поджаривать ее. Она была рада, что Безил вернулся. Какое-то время он летел рядом с ней на перегонки с конем, затем взлетел в чистое синее небо, чтобы следить за находящимся где-то вдали Фаразаром. По крайней мере, Нилит на это надеялась. Она доверяла зорким глазам птицы. Вдруг Безил снова упал вниз. Нилит позволила ему сесть на ее руку и поморщилась, когда один из его когтей проткнул обшитый кожей рукав. «Прости», — закликотал он. «Бывает». «Чего она хотела?» «Кто?» «Моя дочь интриганка». Нилит никогда не слышала, как птицы рычат, но Безилу это удалось. «А-а-а! Она! Узнать, где ты?» «И?» Сокол подмигнул ей. «Я не выдал тебя, императрица. Я замел твои следы, заставил ее гадать». Нилит вздохнула. Ей не хотелось услышать ответ на свой вопрос. «Что она задумала? Они все еще считают, что Фаразар в своем убежище? Арок Свети еще не сгорел?» «Он выглядит нормальным. если эту кучу дерьма можно назвать нормальной. Они по-прежнему думают, что Фаразар в целости и сохранности. По крайней мере, так мне показалось. Хотя один пожар там действительно был. Прежде чем улететь, я заметил дымящиеся обломки какой-то башни. Это не придало Нилит особой уверенности, и ее желудок снова сжался. Она подняла палец и наклонилась в бок, чтобы проблеваться. Безил зацокал языком. «Ну, охренеть теперь!» «Заткни клюв. Кажется, они меня отравили». «Ты сама себя отравила!» Возникла пауза. Нилит собирала мысли в голове, словно загоняя кошек в корзину. «Я все время думала о ней. Беспокоилась. Я переложила на нее свои обязанности, надеясь, что они отвлекут ее внимание. Я думала, что жалобы придворных заставят ее забыть обо всем остальном». Нилит поморщилась, чувствуя, как внутри нее поднял голову ужас. «Я слишком долго отсутствовала». Новый рвотный позыв лишил ее дара речи. Закончив, она вытерла рот. «Кто знает, какие козни она строит, когда меня нет». «А что ты ожидала?» «От нее?» Нилит посмотрела на город, который сверкал на горизонте, словно сокровище. «Не знаю. Возможно, я ждала, что она меня удивит, но в ней слишком сильна ненависть ко мне и Фаразару». «А этот твой призрак, Итейн, не сможет удержать ее в узде. Разве ты не для этого его оставила?» «Я могу лишь надеяться на то, что он слегка ее приструнит. Но на свете мало что может остановить человека из рода Талин Ринала, и особенно Сизин, и особенно с тех пор, как она оказалась в лапах Фаразара. Он и его родители развратили ее, отравили ее разум, настроили против меня. Вот почему она...» Нилит поморщилась. «Вот почему она такая». «Какая? Аркийская?» Безил щелкнул клювом, а ветер растрепал его перья. «Я могла бы сделать больше, могла бы более упорно сражаться за нее». Поражение. Это слово обожгло ее, как и всегда, когда Нилит набиралась храбрости, чтобы заглянуть в прошлое и подумать о том, что она, как мать, могла бы сделать иначе. Прошлое — окно с прозрачным стеклом, однако память окрашивает его в свои собственные цвета. Материнство было испачкано темными мрачными красками. «Слушай, императрица, в свое время я видел немало членов этой семьи, и, насколько я могу понять, Сизин с самого начала была похожей на отца и собиралась выбрать тот же кровавый путь, что и он. Она не твой ребенок, в хорошем смысле слова. Ты верно говоришь, она попала на крючок рода Талин Ринала в тот самый миг, когда император вошел в тебя. Прости за прямоту». Нилит кивнула. На самом деле она никогда не считала себя настоящей матерью Сизин. Да, Сизин появилась на свет из ее утробы, но по традиции она сразу же попала не в объятия Нилит, а в руки нянек и служанок, как будто бы императрица слишком занята, чтобы утруждать себя заботой о ребенке. Нилит пыталась порвать с этой традицией, избавиться от нее, словно от поеденного молью гобелена. Но Фаразар, старый император Мелизан и его жена Хирана объединились против нее и настояли на своем. Даже имя для Сизин они выбрали, не спросив разрешения у Нилит. Так прошло 2 года, пока драма с культом Сеша и убийством Мелизана не вырвали Сизин с солнечных равнин детства и не забросили в высокие горы жизни. Титулы, власть, алчность — они заменили ей игрушки. Фаразар поощрял это, но одновременно начал все больше времени проводить в своем убежище, оставляя Нилит сражаться с их дочерью, которая все сильнее отстранялась от нее. «Ты все еще здесь, в нашем мире?» Голос сокола заставил ее вздрогнуть. «Воистину», — отозвалась Нилит, переходя на свое родное наречие. «Видишь, ты крас до мозга костей», — сказал он. «Вот почему меня удивляет, что ты играешь в эту игру». «Но это не игра». «Какую игру?» Безил пожал крыльями и наклонил голову в сторону Аракса. «В их сраную игру! В игру аркийцев! В игру «Захвати престол!» Муж сбежал из убежища трахать южных девочек. Обманул всех, в том числе тебя. Ты узнала об том, решила его проучить. Это я понимаю. Не хотел говорить об этом раньше, но мне нравится, что ты чужеземка. Пытаешься проучить всех и обставить их в этой грязной игре». Нелит прищурилась. «Дело не в этом». Золотистые глаза птицы тоже прищурились. «Вот как?» «Да». «Тогда, пожалуйста, просвети меня. Объясни, что это за хрень?» Женщина и сокол молча уставились друг на друга, покачиваясь в ритм галопа Анаиши. «Только не говори, что ты собралась совершить что-то благородное!» — сказал сокол и с отвращением поморщился. Нелит не думала, что за прошедший месяц вела себя благородно. Ей казалось, что это время было наполнено болью, болезнями и страхом. В пустыне она многое узнала о добродетели, но в глуши арка за нее обычно не награждали, а карали. «Посмотрим», — буркнула Нелит. «Когда я смогу умыть руки и забыть весь этот бред, когда весь Аракс услышит мои слова, тогда и посмотрим». «Хм, то есть когда ты станешь новой и единственной императрицей Арка?» «Ты осуждаешь меня, птица, не зная моих намерений?» — надменно спросила Нелит. «Вот срань, ты говоришь совсем как Фаразар», — ответил Безил, глядя на север. «Возможно, капля аркийской крови в тебе все-таки есть. Щепотка пыли пустыни в этих зеленых глазах краса». «Заткни свой клюв». Безил вскочил со своего насеста и полетел рядом с ней. «За свою долгую жизнь я понял, что за беззаветным служением людям всегда скрыта какая-то награда. Благотворительное общество, которое собирает пожертвования в пользу бедняков, все равно покрывает потолки своего дома позолотой». «Это совсем другое», — возразила Нелит. «Награда меня ждет скромная, а может, ее и не будет вовсе». «Как же ты любишь эту долбанную загадочность!» Нелит окинула взглядом дюнные равнины. «Да. От упырей она избавилась, но об осторожности не позабыла. Где-то далеко на западе бушевала песчаная буря, и Нелит надеялась, что в их сторону буря не двинется. Она посмотрела на север, где словно на дне горной реки мерцал Аракс. Границы города приближались с каждым ударом копыта. Однако Нелит казалось, что они не движутся, что они навеки останутся за пределами досягаемости». Волны дюн и разломы, раскинувшиеся рядом с городом, складывались в скучную картину. Появились несколько заблудших дорог. Они, словно притоки, ползли из пустыни, чтобы влиться в море глины и песчаника. Нелит прищурилась. По ее прикидкам выходило, что до просторов около сотни миль. И еще 100 до башни размером с копье Титана и до великого колодца Никса. Если Нелит сейчас бросит все, вернется к погонщикам ветров и растворится в пустыне, заметит ли это кто-нибудь? В последнее время подобные мысли все чаще занимали Нелит и звучали все громче. Она, как всегда, наклонилась в бок и выплюнула всю слюну, которую сумела собрать. «Таково мое бремя. Я несу его с тех самых пор, как и отправилась в это путешествие. А может, я взвалила его на себя много лет назад?» Безил пронзительно расхохотался. «Если не хочешь говорить, я делаю вывод, что дело охрененно рискованное. Или что ты мне не доверяешь?» Нелит заставила себя ухмыльнуться. Разговор с соколом вызвал у нее новый приступ головной боли. Она прижалась к Анаишу и крепко вцепилась в его гриву. Затем она посмотрела на сокола. Он летел прямо, словно стрела, и постоянно вглядывался в горизонт. «Я доверяю тебе?» Он издевательски рассмеялся. «Ценность доверия завышена, и в твоем доверии я не нуждаюсь. Просто сделай то, о чем мы условились». «Я это сделаю. Хотя я тут подумала...» «Да, я чувствую, как дымятся твои мозги». «Может, просто будешь жить дальше и делать все, что хочешь?» «Я так уже делал. 200 долбанных лет я прожил в облике птицы. Видел сотню императоров и императриц. Побывал в тех краях, которые даже не обозначены на ваших картах. Я охреневаю от скуки. С меня хватит». «А почему ты не бросишь свой колокольчик в Никс? Почему не доберешься до загробного мира, до Дуата?» «Зачем мне еще 200 лет толкаться в толпе сраных мертвецов?» «В толпе? В какой толпе?» — недоуменно спросила Нелит. Бейзил, похоже, рассердился, словно вспомнил какую-то прошлую обиду. «Нелит, это все одна большая ложь. За гранью жизни нет ничего, кроме бесконечной толпы теней. Ноющих, плачущих, ждущих, глядящих на мертвые звезды. Я зависал там целую вечность, прежде чем никситы притащили меня обратно. Обычно души не задерживаются там настолько, чтобы во всем разобраться. Вот почему об этом не говорят. Лучше отправиться в небытие, чем вернуться туда». Не успела Нелит ответить, как сокол взмыл в синее небо, чтобы осмотреться. Она ждала, когда он вернется, с ее губ было готово сорваться признание. Она поклялась, что не выдаст свои тайны, пока не будет стоять над великим колодцем Никса. Но птица раскрыла перед ней свою душу, и Нелит чувствовала, что должна ответить тем же. Она слишком хорошо знала, что слова могут разделить груз. Она и так угасала под своим бременем. Но такой возможности ей не представилось. Безил объявил о своем возвращении пронзительным криком. «Сюда идет человек!» Нелит уткнулась в гриву Анаиша, ощутив прикосновение усталости. «Выглядит опасным?» «Сложно сказать. Похож на путешественника. Приближается с северо-запада. Едет на повозке. Две лошади. Если не свернем, то встретим его еще до заката». «Он один?» «Если не прячет кого-то под надетой на себя горой шелков и драгоценностей. Или на повозке. На ней ящик, накрытый тканью». «Шелка и драгоценности». Нелит умолкла, задумавшись. Она вспомнила про напыщенных болтунов, которые стояли над баржей Гераба, требовали плату за проход и выкрикивали угрозы. «Приглядывай за ним. А где мой проклятый муж?» «Опережает нас миль на 10. Он уже замедлился». «Ну так вперед!» — крикнула Нелит, и в ее голове снова вспыхнула боль. «Будем разбираться с этими идиотами по очереди». Она ударила пятками в бока коня, и Анаиш ускорился, поднимая за собой столб оранжевой пыли. «Проклятый жук!» Насекомое решило, что ему нужно отдохнуть. Да, раньше оно шло рысью, словно верный конь, но точно не подчинялось законам дня и ночи. Вчера жук сделал двухчасовой перерыв просто потому, что ему не понравился какой-то камень. А теперь он залег и принялся трещать, глядя на далекую песчаную бурю, которая растеклась по западному горизонту, словно шлепок оранжевого навоза. Фаразар смотрел на бурю с тем же отвращением, и зарождающийся страх заставлял его губы подергиваться. Его прошлую встречу с песчаной бурей никак нельзя было назвать приятной. Он провел руками над своим обнаженным телом и вспомнил, как шипел пролетавший сквозь него песок, как его жалила медная пыль. Именно такие происшествия напоминали Фаразару о том, что он уже умер, о том, что он просто еще одна полужизнь, из которой состоят светящиеся массы арка. Зарычав, он пнул ногой землю, забрасывая жука песком. «Ну же, пошли!» Он снова попытался увести жука, для чего отошел к ближайшей груди камней, расположенной между дюнами, и хлопнул в ладоши. Звук, который они издали, был негромким, и это очень разочаровало Фаразара. «Тупой ублюдок! У меня нет времени!» Черные, бездушные глаза жука посмотрели на него, а затем снова на бурю. Насекомое угрожающе защелкало мандибулами. Его раздвоенные лапы копнули песок. Один раз, второй, третий, однако жук не сдвинулся с места. «Ладно». Фаразар подошел к своему телу и положил руку на веревку. Поначалу ему было сложно сжать ее, но потом он научился управлять своими пальцами силой мысли, и вскоре он уже тащил труп по песку, постепенно, фут за футом. Жук бесстрастно наблюдал за ним, слегка поводя рогами. Фаразар преодолел половину пути до вершины дюны, как вдруг его внимание рассеялось, и он рухнул на колени. Он пнул свое тело от злости. Послышался звук рвущейся плоти, и одна из рук, его рук, выскочила из покрытого пятнами наполовину стершегося сустава. Рука была высохшей, серой и покрытой морщинами, словно черносливина, которую забыли под кроватью. Там, где до мяса не добралась сухая жара, оно начало разлагаться, почернело и стало студенистым, словно нефть. Кое-где шевелились бесстрашные черви. Там, где раньше по венам текла кровь, выросла черная плесень, а ногти превратились в желтые обломки, торчащие из усохших пальцев. Рука Фаразара зависла над тканью. Голубой язык пробежал по холодным губам. Фаразар задумчиво посмотрел на то, что осталось от тела. Затем он медленно и осторожно поднял ткань. Солнечные лучи осветили костлявую, серо-бурую грудь, ввалившуюся и покрытую слизью, а также шею, в которую нож Нелит вошел до позвоночника. Когда появились черные сгнившие губы и белые зубы, сложившиеся в ухмылку, Фаразар лишился самообладания. Он уронил ткань и поспешил убрать руку подальше. Взяв ее, он почувствовал, что она ходит свободно, и сразу же с хлюпающим звуком вставил ее в сустав. Она снова выскочила, и ему понадобилось еще три попытки, чтобы примотать ее к телу. Порадовавшись тому, что он лишился обоняния после смерти, Фаразар просто сглотнул комок, несмотря на то, что в его глотке больше никогда не появится слюна. Нахмурившись, Фаразар взглянул на юг, выискивая скачущую вслед за ним точку. У него всегда было слабое зрение, а после смерти оно стало еще хуже. Из-за марева он не видел ничего, кроме дрожащих красных, желтых и белых полос, а также шипов из соли, похожих на неизвестно откуда взявшиеся сталагмиты. С запада к нему приближалась песчаная буря. Поток песка устремился в небо, заклубился, словно оранжевая волна, которая вот-вот обрушится на землю. Буря мчалась через дюны со всей скоростью, которую могли придать ей порывы ветра. У ее основания песок кипел, словно бурный поток, пожирая все на своем пути. Время было на исходе. Выругавшись, Фаразар выполз на вершину дюны и посмотрел на раскинувшийся за ней город. Мили протянулись между ним и его сияющим домом, но если Фаразар прищуривался, то мог лишь различить башню какой-то Тал или Тора, здание какого-то банка или палаты. И, конечно, небесную иглу, даже шпиль которой был втрое толще любой из башен. Ее мраморные бока сияли в золотистых лучах солнца. Она затмевала собой все постройки в радиусе нескольких районов. Просторы были так близко, что Фаразар уже различал прыщи глинобитных домов, купола, минареты, редкие башни и, что самое важное, царапины дорог, выбегающих из Аракса. Его взгляд проследил за одной из них, которая порой исчезала за дюнами, пока не сливалась с пятном посреди кратера на краю просторов. Фаразар прикрыл ладонью глаза, словно козырьком, и подался вперед. Структура сияла, словно кусок полированного металла, однако, похоже, была сделана из черного камня. Ее окружала легкая дымка, и уже это вселяло в Фаразара надежду. Судя по всему, это был колодец Никса. Фаразар заулыбался. В отличие от диких фермерских колодцев, ни один колодец Никса в Араксе или на просторах не пересыхал. На вершине дюны зашевелился песок, полетел в лицо Фаразару. Император отвернулся, скорчив гримасу. Именно тогда он заметил путника. Человек, повозка, две лошади — и все это движется на юг. До него было около полумили, и он двигался параллельно Фаразару. Он не спешил, но и не медлил. На повозке лежал большой ящик, покрытый зеленым холстом. На его боку красовался герб, который Фаразар не мог как следует разглядеть. И этот же герб, несомненно, был вышит на развивающихся одеждах из белого шелка и на широкополой шляпе. Пока повозка подпрыгивала на ухабах, Фаразар заметил, как блестит золото на груди и руках путешественника. Он либо храбрец, либо олух, если решил надеть такие безделушки, отправляясь в пустыню. На дюнных равнинах и в долгих песках упыри были далеко не единственной бандой. Однако человек почему-то держался уверенно, и это встревожило мертвого императора. Фаразар обрадовался, что их пути не пересекутся. Прижавшись к земле, он дал человеку пройти мимо и затеряться среди дюн. Именно тогда Фаразар почувствовал, что ветер усиливается. Струйки песка закружили вокруг светящихся пальцев. То ли скользя, то ли кувыркаясь, он спустился по склону дюны и резко остановился, обдав жука мощной волной песка. «Вставай, жук! Вставай, ублюдок!» Но убедить жука не удалось. Вместо того, чтобы подняться, он сложил ноги, поджав их к прочному панцирю, и втянул голову в шею. Фаразар посмотрел на свое тело, затем на проклятое существо и всплеснул руками. Когда он добрался до тела и потащил его вниз по склону, песчаная буря уже приготовилась нанести удар. Фаразар едва успел укрыться в тени жука до того, как на них обрушился ветер. Внезапно начавшийся рев оглушал, и волны песка ударили по ним одна за другой, а затем в них врезался ветер. Фаразар заскрежетал зубами. Они побелели, когда в них врезалась содержащая металл пыль. «Долбаная пустыня!» — взвыл он. Похмелье прекрасно тем, что оно — чудесный повод поспать. От тела требовалось только одно — сесть, замереть и терпеть. Хотя сидеть на спине скачущего галопом коня было сложно, Нелит каким-то образом это удалось. Она обмякла и согнулась, словно старая корга, и ее подбородок то подскакивал, то врезался в грудь. Это был прерывистый сон, но все же сон, исцеляющий, полезный для больного живота и неспокойного разума. Поэтому погоня для Нелит разбилась на множество фрагментов. Очередной резкий толчок заставлял ее ненадолго открыть глаза, настолько, чтобы увидеть, как буря тянет по небу свои конечности. Она также могла увидеть Безила, черного воздушного змея в бесконечной синеве, или покрытый лиловыми и розовыми пятнами соляной столб, высокий, словно термитник. Солнце перескакивало с места на место на своем пути. Когда Нелит наконец сумела одолеть сонливость, оно уже катилось по западной части неба, наполовину закрытое бурей. «Где он?» — прохрипела она. Ее глотка была забита песком. Никто ей не ответил. Безил все еще летел над ней, крутился по спирали, чтобы приглядывать и за их жертвой, и за тем, кто их выслеживал. Помахав ему, Нелит свистнула так громко, как только могла это сделать пересохшими губами, и Безил упал с неба с такой силой, словно он мраморная глыба. Не обращая внимания на ворчание Анаиши, он сел на голову коня, не вцепляясь в нее когтями. «Где Фаразар?» «Ближе, чем раньше. Похоже, он пытается обойти бурю стороной». «Прошлое ему не понравилось». Сокол посмотрел на свирепую оранжевую бурю, которая растянулась с северо-запада на юго-восток. «Значит, нас с ним двое. Скоро она нас догонит». «Он попытается спрятаться или добежать до укрытия. Мы его найдем». Нелит натянула поводья, снова пришпоривая Наиша. Сейчас, когда ее обдувал прохладный ветер, она впервые за этот день почувствовала себя неплохо. Да, боль в ее голове по-прежнему вспыхивала при каждом ударе копыта, и тревожность по-прежнему цеплялась за нее, но Нелит догоняла призрака, а все остальное было неважно. «Сколько времени у тебя осталось?» — спросил Безил, снова взлетая. Усиливающийся ветер растрепал его перья. «Я потеряла счет дням», — смущенно ответила Нелит. «Может, дюжина дней?» «Ты сильно рискуешь!» «И я прекрасно это понимаю, Безил». Каждый день, с тех пор, как она перерезала глотку Фаразара, порабощающее заклинание нависло над ней, словно вторая тень. И с каждым пройденным днем эта тень становилась больше и темнее, совсем как песчаная буря, бурлящая на горизонте. Спорить с проблемой не имело смысла. Решение только одно — двигаться быстрее. Да, догматы о подневольных мертвецах, возможно, были написаны людьми, но выдали их боги. К несчастью для Нелит, третий догмат, в котором речь шла о времени порабощения, был предельно четким. Если она потерпит неудачу, призрак Фаразара растворится в воздухе, и от его тела будет меньше пользы, чем от мяса на его костях. Нет порабощения — нет власти. Возможно, Нелит просто хотела в это верить, но она готова была поклясться, что видит светящееся пятно — Фаразара, который карабкался на дюну. «Интересно, как он добыл ездового жука?» — мрачно подумала она. И почему это существо так долго терпит его, вместо того, чтобы сбросить его и уйти на дюнные равнины? Нелит благодарила мертвых богов за то, что не видит на своем пути к просторам ни городов, ни поселений. Ни одного темного разлома на равнинах, никаких притаившихся в засаде разбойников, ни одного колодца Никса в поле зрения. Это успокаивало ее, хотя она не могла оторвать взгляд от края Аракса. Этот лабиринт, наполненный пылью и отчаявшимися людьми, был более переменчивым, чем пустыня. Фаразар может мигом затеряться там. Даже теперь, когда ему не нужно было вести на себе Гераба, Анаиш быстро уставал. Нелит чувствовала, как замедляется его шаг. Картину перед ее глазами начали заполнять облака пыли. Буря уже захватила половину неба. Нелит посмотрела на ее длинные красные щупальца, которые тянулись по дюнным равнинам, завиваясь вместе с потоками воздуха. Безил спустился по спирали, сел на спину коня и крыльями закрыл голову от песка. Обернув лицо и шею тканью, Нелит прижалась к шее Анаиша, когда им навстречу под дюном полетела стена песка. Она почти сбила Нелит на землю, но та изо всех сил стиснула ноющие бедра, чтобы удержаться на спине коня. Яркий солнечный свет утонул в густой оранжевой дымке. Пока вокруг нее выл ветер, Нелит пыталась держать глаза открытыми. Она отчаянно пыталась найти голубую вспышку или веретенообразную фигуру жука, который с трудом ползет сквозь мрак. Как же выл ветер! Эта песчаная буря была хуже предыдущей. Она словно знала, что Нелит нужно как можно быстрее покинуть пустыню, и поэтому старалась произвести на нее незабываемое впечатление. Из темноты не только летел песок, но и катились покрытые зазубренными шипами шары. Один из них вместо приветствия вырвал кусок из ее голени. Анаиш вскрикнул, когда другой шар порезал ему бок. Нелит почувствовала, как по ее ноге разливается липкое тепло. Оскалившись, она похлопала коня по крупу, и он перешел на рысь, а затем на решительный шаг. Где-то вдалеке зашипела молния. Летящие облака песка подсвечивались белыми и желтыми вспышками. Нелит казалось, что над ними склонились уродливые существа, дожидаясь чего-то. Нелит надеялась, что конь ее вывезет, и слепо гнала его вперед. Изредка она быстро выглядывала через свои обмотки, проверяя, не ускользнул ли призрак. Видимость сильно упала, и поэтому он мог незаметно свернуть на восток или на запад. Чем больше времени они проводили в брюхе песчаной бури, тем сильнее становилась тревога Нелит. Час, проведенный в сумраке, казался днем. Когда Нелит почувствовала, что порывы ветра слабеют, и увидела копья света, пробивающие тьму, ей захотелось спрыгнуть с коня и побежать вперед. «Безил, ты можешь найти его?» «Сраная буря еще не закончилась! Ну, пожалуйста!» Сокол раздраженно стряхнул с себя тряпки, в которые был завернут, и расправил крылья. Буря подхватила его, и Нелит услышала пронзительный крик, который смешался с воем ветра. Отсутствовал он так долго, что Нелит уже начала прислушиваться к своим сомнениям и опасаться самого худшего. Зная, что нужно оставаться на одном месте, она перестала прижиматься к Анаишу и принялась расхаживать взад-вперед. Только когда буря вокруг них выдохлась, уходя на юг, Нелит услышала грохот, с которым когти врезались в землю. Воздух все еще был наполнен песком, поэтому Нелит пришлось прищуриться, чтобы разглядеть идущего в развалочку Безила. «Я его не заметил. Буря еще не закончилась. Я...» «Добрый день!» — крикнул чей-то голос, певучий и чистый, словно звук латунного колокола. Рука Нелит подлетела к рукояти сабли. Арбалет был приторочен к Наишу. Это оружие слишком медленно, и до него слишком далеко тянуться. В дымке появилась большая тень, и с каждой секундой она становилась все темнее. Безил сел на спину Анаиша, а императрица с гордым видом встала перед ними. «Что тебе нужно?» — крикнула Нелит. Ответа не последовало, только послышался стук и ритмичный топот копыт. Нелит прикусила губу, боясь, что в любой миг в нее может полететь стрела. Лезвие сабли потихоньку поползло из ножен, а из песка тем временем появилась фигура. Человек, верхом на высокой черной лошади. На нем была одежда из струящегося белого шелка, которую буря и вечернее солнце сделали красноватой. На его шее висели массивные золотые цепи, на которых были подвешены неизвестные Нелит символы. Цепей было так много, и они выглядели такими тяжелыми, что Нелит не могла понять, как он ухитряется сидеть с таким весом на шее. Руки он положил на колени. Аккуратно подстриженные ногти, покрашенные в яркий синий цвет, резко контрастировали с темной кожей. Его напудренные щеки и шея были покрыты красными татуировками, шестернями и цифрами. На голове у человека была плоская широкополая шляпа, одна из тех, какие носят великие строители восточных районов. Каждая нить его одежды говорила о том, что он из Аракса, а не из дюнных равнин. В его облике было что-то согревающее душу и тревожащее одновременно. Нелит поискала взглядом оружие, но ничего не обнаружила. За незнакомцем тянулась веревка, на которой он вел еще одну лошадь. Эта лошадь тащила небольшую повозку, на которой стоял высокий темный силуэт, покрытый холстом. Солнце поджаривало Нелит, но у нее все равно по коже побежали мурашки от увиденного. «Повторяю, что тебе нужно? На этой дороге у меня уже было слишком много случайных встреч». Человек оглянулся, посмотрел на кружащийся песок. «Так себе дорога, да?» Он улыбнулся, показав зуб со вставленным в него рубином. «Человек, настолько украшенный драгоценностями, должен отправляться в пустыню в сопровождении отряда телохранителей, возможно, целой фаланги. В одиночку ему было бы сложно даже пересечь просторы». Настороженность Нелит усилилась, за спиной у нее глухо заворчала Наиш. Она бросила взгляд на него и увидела, что конь, не отрываясь, смотрит на повозку. Нилит шагнула в сторону и взмахнула свободной рукой, словно кланяясь. «Как бы то ни было, дорога, похоже, вела вас на юг. Счастливого вам пути, господин. Если не возражаете, то я пойду». Человек не сдвинулся с места. Он просто смотрел на нее. Глаза, прикрытые шляпой, поблескивали. Нилит повторила жест. «Если ты торговец, то продавать мне нечего, а покупать я ничего не хочу». «Я не торговец, в отличие от моих хозяев». «Чудесно», — ответила Нилит, делая шаг к Наишу и кладя ладони на его спину. Не успела она сесть на коня, как человек поставил свою лошадь прямо перед Наишем. Нилит достала саблю, серебряную ленту, и, держа рукоять обеими руками, направила клинок на него. «Настоятельно советую отойти в сторону. Я не хочу причинять тебе вред». На лице человека отобразилось разочарование, словно он нашел в себе силы, чтобы выполнить задачу, но забыл стойкость, которая нужна, чтобы довести дело до конца. Вздохнув, он опустил голову. «Жаль, что я не могу сказать то же самое». Из-под слоев шелка появился арбалет, и человек направил его прямо между глаз Наишу. Нилит невольно вскрикнула, однако тетива не загудела, не раздался глухой стук, она не услышала предсмертного ржания. Нилит подняла руку, а второй начала нащупывать собственный арбалет на боку коня. Она почувствовала, что мышцы Наиши напряглись. «Минуточку! Какого хрена тебе от меня надо?» Роскошно одетый мужчина держал арбалет твердо, его руки не дрожали. «Не я, госпожа. Мои хозяева. Консорциум, группа торговцев и деловых людей, которых интересует все, что может принести прибыль». Нилит уже слышала это название в Белом Аду. «Келдуат?» Человек, похоже, был горд этим. «Келдуат — всего лишь одна из многих каменоломен в пустыне, но она действительно выделяется, правда же?» «А от меня-то тебе что нужно?» «Вы отказались заплатить за проход через Келдуат. Платеж просрочен, и меня отправили его взыскать». Нилит едва удержалась от смеха. «Что за бред? Я не признаю ни их право взимать подобную плату, ни ваш консорциум, какими бы ни были ваши притязания». «Тем не менее, долг остался». Она уже не могла удерживать в узде свою вспыльчивость. «Ты серьезно хочешь сказать, что проделал весь этот путь, разыскивая одного человека, который не уплатил сраный взнос? У этого твоего консорциума наверняка есть дела поважнее. Например, копать новые ямы». «Госпожа, демоны кроются в деталях. Не просто одного злоумышленника». Не сводя с нее взгляда, человек достал свиток и позволил ему развернуться под собственным весом. «У меня тут список из 4 пунктов. Сокол доставил его из Келдуата в Аракс. Женщина, подходящая под ваше описание, кажется, там написано «замызганная». Пожилой лодочник, призрак и конь». Нилит выдала человеку порцию королевской ярости. «Твою мать! Это же бред! Как тебя зовут?» Если ее слова потрясли его, то он никак этого не выказал. «Хотя я и не понимаю, какое отношение это имеет к делу, я назову вам свое имя. Меня зовут Джоби, преследователь Джоби. Если вы внесете плату, все будет улажено. Консорциум всегда ведет дела честно». Взгляд Нилит скользил от блестящей стрелы на арбалете к бесстрастному лицу преследователя. Стоило ей подумать, что она нашла Фаразара и почти победила пустыню, как наткнулась на один из шипов города. «Сколько?» — спросила Нилит. «У меня мало товаров на продажу, но если ты настаиваешь, и если это положит конец нашему нелепому разговору, я готова отдать то, что тебе нужно». Джоби с преувеличенной тщательностью проверил список. Один раз, второй, третий. «Мне нужна ваша тень», — сказал он. Возможно, ты заметил, что никаких призраков у меня нет. О, призрака я найду, но боюсь, что вы неправильно меня поняли. Госпожа, я собираюсь забрать вашу тень, вашу сущность, вашу душу. Таковы условия. Он пожал плечами. Как я уже сказал, вы просрочили плату. Нелит взмахнул саблей, вставая между мужчиной и Анаишем. «Иди нахер, пока я тебе клинок в жопу не воткнула!» Джоби снова театрально вздохнул и потянул за веревку, на которой вел лошадь. Вторая лошадь подошла ближе. Морда ее была мрачна, словно пустая винная бутылка. Только когда повозка остановилась и перестала лязгать, Нелит услышала шипение. Не переставая целиться в нее из арбалета, преследователь Джоби спешился и, переваливаясь, подошел к повозке, подняв один из углов парусины, и застыл. «Прежде чем приступить к возмещению убытков, я по обычаю даю тебе последний шанс передумать. Должен тебя предупредить, я служу консорциуму уже 17 лет, 3 месяца и 9 дней», — сказал он. «И у меня это очень хорошо получается». Нелит взмахнула саблей, и клинок блеснул в солнечных лучах. «Мое предложение остается в силе». Джоби склонил голову на бок, и еле заметная улыбка, размазанная по его лицу, исчезла. «Вы не деловая женщина, да?» Это была правда. Будь у Нелит время или желание, она бы прочитала этому человеку лекцию о том, почему именно она ненавидит кровососов, нападающих на тех, у кого слишком мало или слишком много серебра. Консорциумы, фирмы, гильдии. Какие бы названия они ни выводили на своих гербах, главным для них оставалась прибыль. И поэтому они были ничуть не лучше талы торов, которые торговали душами. Алчность не зависела от вида богатств. Ее можно было встретить и в банке, и в палате торговли. «Я не люблю вести дела», — ответила Нелит. Джоби снова вздохнул и посмотрел на Аракс. «Госпожа, эту великую столицу построили не тени и не императоры, а предприимчивые, целеустремленные личности. Ее фундамент — успех, прибыль, власть тех, кто понимает, какую пользу приносит торговля. И все, кто разбирается в торговле, знают, что живая лошадь дороже мертвой женщины. А вы, очевидно, вообще это не понимаете». Бац! Арбалет выстрелил, и Нелит спасла только ее реакция. Джоби целился ей в живот, но она нырнула в бок, и стрела воткнулась в песок между ногами Анаиша. Он встал на дыбы, размахивая копытами от страха и ярости. Нелит бросилась вперед, занося саблю для удара. Джоби бросил в нее сверток шелка, пытаясь запутать в нем клинок. Одновременно он стянул холстину с повозки. Под тканью оказалась клетка. Нелит сделала шаг в сторону и застыла на месте, увидев, что находится в клетке. «Сделай что-нибудь!» — заверещал Безил, улетая вокруг Джоби и пытаясь выцарапать ему глаза. Не обращая внимания на клюв и когти сокола, преследователь, не теряя времени даром, сбил с дверцы клетки тяжелые засовы. В клетке сидело жуткого вида существо. Наполовину червь, наполовину насекомое, около 4 футов ростом. Серо-лиловое, оно блестело, то ли от пота, то ли от слизи. Его тело было свернуто в кольца, а рядом с его головой торчали 2 узловатые, покрытые панцирем руки. Они заканчивались синими загнутыми когтями, которые неярко светились, словно пары призрака. Существо казалось слепым. На его морде виднелся только непропорционально большой рот, пара ноздрей и 3 молочно-белых антенны, которые раскачивались, словно тростник на берегу реки. От чудовища исходила вонь гниющей на жаре требухи. Запах был столь сильным, что у Нелит на глаза навернулись слезы. Но ее взгляд остановился на его зубах. Они, как и когти, светились, прозрачные, постоянно двигающиеся. Несмотря на отсутствие глаз, существо, похоже, полностью сосредоточилось на Нелит. Синие когти с лязгом вцепились в железные прутья, монстр навалился на них всем своим весом. Страх, исходивший от него, полетел на Нелит, словно зимний ветер. Анаиш испуганно заржал и поскакал прочь. Один. Голодное чудовище раскрыло пасть, из нее потекли огромные капли слюны. Два. Нелит проглотила свой страх и в пару прыжков сократила расстояние. Она взмахнула саблей, из ее глотки вырвался вопль. Три. Последний засов отодвинулся. «За работу, моя лапочка!» — рассмеялся преследователь Джоби. С клёкотом монстр вырвался из своей клетки и налетел на Нелит в тот момент, когда ее сабля оставила зарубку на руке Джоби. Нелит услышала его крик, а затем чудовище сбило ее с ног. Взревев, она оттолкнула его и измазалась в его слизи. Мощное чувство голода, которое испытывал монстр, боролось с ее желанием выжить. Он метался из стороны в сторону, извиваясь, словно кобра перед флейтой нищего. Снова и снова монстр атаковал ее, песок шипел под его телом. Монстр тянул к ней когти. Челюсти существа раскрылись так широко, что Нелит показалось, будто его голова раскололась надвое. Защелкали два ряда сияющих зубов. И все это время монстр визжал, словно кошка, которую сжигают заживо. Его ярость лишала Нелит сил. От страха руки Нелит тяжелели. Когда она сделала очередной выпад, у нее заплелись ноги, и она упала на песок. Покрытое слизью существо немедленно навалилось на нее всем своим весом. Ледяные когти прижались к груди Нелит, не давая ей пустить в ход саблю. А когда мерзкое существо сомкнуло челюсти на ее руке, Нелит услышала свой жалкий вой. Он перекрыл даже яростное ржание Анаиша, верещание сокола и крики преследователя Джоби. Зубы, холодные, словно сосульки, коснулись ее кожи. «Нет!» —